Глава 18. Этот голубой город скрывает под плащом кисть, что сжимает, как камень, рукоять кинжала, покрытого ядом восьминогого паральта. Укус дарует смерть в момент печали, которой отягощен вздох последний. Так эта рука рассекает чародейские тенета, и трепещут смертельные нити паучьей угрозы. Эта рука под плащом голубого города вернет силы хрупкое равновесие. Слепой Галлан родился в 1078-м. Заговор. Сержант-скворец подошел к кровати. «Уверен, что тебе стоит за это браться?» — спросил он Калама. Убийца сидел, опершись спиной о стену, и точил ножи. Теперь он поднял глаза на командира. «А что, есть выбор?» Калам снова взялся за точило. Лицо скворца вытянулось и побледнело от недосыпа. Он перевел глаза на быстрого Бена, который сидел на корточках в углу маленькой комнаты. В кулаке чародей сжимал обрывок одеяла. Глаза его были закрыты. На столе скрипач и Вал разобрали свой огромный арбалет. Теперь они чистили и осматривали каждую деталь, словно готовились к сражению. Скворец разделял их предчувствия. С каждым часом многочисленные охотники наверняка подбираются все ближе, и больше всех он опасался Тиста Анди. Взвод скворца, конечно, хорош, но не настолько. К оконной раме прислонился Троц. Баргаст скрестил на груди мощные руки. У стены спал молоток, оглашая комнатку громогласным храпом. Сержант снова посмотрел на Калама. «Но мы же не знаем наверняка». Убийца кивнул. Ему вовсе незачем снова выходить на свет. Эти ребята в прошлый раз здорово обожглись. Калам пожал плечами. Загляну снова в таверну. Если его и нет, то кто-то меня да опознает, и гильдия придет. Если успею сказать пару слов до того, как они меня прикончат, шансы есть. Небольшие, но... Лучше так, чем никак, — закончил скворец. Времени у тебя до завтра. Если вытащим пустышку... Он поймал на себе взгляды скрипача и Вала. «Взорвем перекрестки. Ударим, и побольнее». Оба сапера довольно заулыбались. Быстрый Бен вдруг громко зашипел от разочарования, так что все обернулись. Чародей открыл глаза. Он с презрением швырнул обрывок одеяла на пол. «Плохо дело, сержант», — сказал Бен. «Не могу найти жаль». Калам тихо выругался и бросил кинжалы в ножны. «Ну и что это значит?» — спросил чародей-скворец. «Скорее всего», — ответил быстрый Бен, — «она мертва». Маг указал на кусок ткани. «С этим узел никак бы не смог от меня спрятаться. Во всяком случае, пока он по-прежнему держит жаль». «Может, раз ты сказал, что его вычислил?» — проговорил скрипач. «Он сгреб свои денежки и добросил карты на стол». Бен скривился. «Узел нас не боится, скрипач. Спустись на землю. Он бы скорее пришел за нами. Престол тени уже, я подозреваю, сказал ему, кто я такой. Точнее, кем я был когда-то. Узла это не касается, но престол тени мог и настоять. Боги не любят оставаться в дураках. Особенно два раза подряд». Маг поднялся на ноги и потянулся. Затем поймал взгляд скворца. «Я сам не понимаю, сержант. Затык». «Так что же, бросим ее?» — спросил скворец. Быстрый Бен кивнул. «Ну да». Он помолчал и шагнул вперед. «Мы бы все обрадовались, если бы ошиблись», — проговорил маг. «Но то, что делало жаль, человеку никак не по мерке. Так что лично я даже рад этому». «Мне было бы страшно поверить», — отозвался с кровати Калам, «что зло, настоящее зло, ходит рядом с лицом обычного человека. Я знаю, скворец, у тебя были свои причины на это надеяться». Быстрый Бен подошел ближе к сержанту, и взгляд его смягчился. «Иначе можно ума лишиться, когда отдаешь приказ убивать других», — сказал чародей. «Мы это все понимаем, сержант, и мы последними скажем, что, может, есть другой вариант, про который ты не подумал». «Спасибо и на том», — проворчал скворец. Он окинул взглядом своих солдат, заметил, что молоток проснулся и тоже внимательно смотрит на него. «Еще кто-то хочет высказаться?» «Я хочу», — заявил скрипач и тут же пригнулся под яростным взглядом сержанта. «Ты чего, сам же спросил?» «Ну так давай». Скрипач сел ровнее и откашлялся. Сапер уже открыл рот, но Вал решительно ткнул его локтем в бок. Скрипач насупился, однако все равно сказал. «Оно вот как выходит, сержант. Мы уже вдосталь насмотрелись на то, как наши друзья умирают, верно? И может, если нам не приходилось приказы отдавать, думаешь, нам вроде как легче. Но вот я так не думаю. Понимаешь, для нас они все были живые люди. Друзья. Когда друзья погибают, это больно. Но ты только долдонишь себе, что единственная возможность не сойти с ума — лишить их всего этого, чтобы не думать о них, не чувствовать ничего, когда они умирают. Да только худо воплешь, если всех остальных лишить человечности, сам без нее останешься. И это тебя наверняка с ума сведет, и быстро. Поэтому мы и живы до сих пор, что нам больно, сержант. И, может, мы никуда не движемся, но все ж и не бежим ни от чего». В комнате воцарилась тишина. Вал ткнул скрипача кулаком в плечо. «Чтоб я помер, а у тебя, выходит, есть мозги. Кажется, все эти годы я в тебе ошибался». «Ага, точно», — откликнулся скрипач и подмигнул молотку. «А кто ж у нас столько раз себе волосы сжигал, что носит теперь все время кожаную шапку?» Молоток рассмеялся, но напряжение не развеялось, и все снова впились глазами в сержанта. Скворец медленно оглядел каждого солдата из своего взвода. В их взглядах сержант увидел заботу, открытое предложение дружбы, которую он пытался подавить годами. Столько лет отталкивал их, всех отталкивал, а эти упрямые сукины дети все лезут и лезут. Значит, жаль, не человек. Уверенность скворца в том, что все ею совершенное лежит в пределах возможного для человека, кажется, покоилась на сомнительном основании. Но она, эта уверенность, не обратилась в прах. Скворец слишком многое повидал в жизни. Его не спасет внезапный прилив веры в свое видение истории человечества. Восторженный оптимизм не изгонит проклятых воспоминаний о той преисподней, которую ему пришлось пройти. Но так или иначе, теперь запираться и все отрицать было бессмысленным. Мир неустанно таранил защитные стены, так что скворец и сам понимал собственную глупость. Наконец, после стольких лет он внезапно оказался среди друзей. Такое тяжело признать, и сержант почувствовал, что это его уже слегка раздражает. «Ладно», — прорычал он, — «хватит губами шлепать, пора браться за дело. Капрал?» «Сержант?» — отозвался Калам. «Готовься. Днем попытаешься установить контакт с гильдией убийц. Остальным за это время распаковать оружие да хорошенько вычистить, подлатать доспехи. Потом устрою досмотр, и если найду хоть малейший непорядок, будете у меня бедные. Ясно?» «Как день», — ответил за всех молоток и ухмыльнулся. Ехали не быстро, но рана Колла открывалась полдюжины раз с того часа, когда они отправились в путь. Воин приспособился сидеть в седле боком, переносить вес на здоровую ногу, и с самого утра рана еще не кровоточила. Зато от неудобной позы у Колла уже ныло все тело. Паран понимал, что воин пребывает в отвратительном настроении. И хотя обоим было ясно, что между ними установилась и окрепла связь, надежная и искренняя, мужчины почти не разговаривали, а рана продолжала терзать Колла с удвоенной силой. Вся нога от бедра, которая рассек меч до самой стопы, приобрела ровный темно-коричневый цвет. Сгустки подсыхающей крови собирались между бедренной пластиной доспеха и наколенником. Ляжка так опухла, что пришлось разрезать кожаную подкладку под пластиной. В гарнизоне у моста через серп помощи они не нашли, поскольку единственный хирург как раз отсыпался после одной из тяжелых ночей. Правда, путникам выдали чистые бинты, но те уже успели пропитаться кровью. На напастиной дороге не было людно, хотя отсюда уже стали видны стены города. Поток беженцев с севера иссяк, а паломники, прибывшие на празднество Гиддероны, скрылись за воротами. Когда всадники оказались на окраине напасти на городка, Кол вырвался из полубредового состояния, в котором провел последние несколько часов. Лицо его залила смертельная бледность. «Это напастины ворота?» — глухо спросил воин. «Наверное», — ответил Паран, поскольку путники уже некоторое время ехали по дороге, носившей тоже странное название. «Нас впустят? Стражники приведут хирурга?» Кол покачал головой. «Просто вези меня в город, Феникс. Вези меня в таверну Феникс». Голова воина снова поникла. «Хорошо, Кол». Парану не слишком-то верилось, что стража просто так пропустит их в город. Придется выдумать какую-нибудь историю, хотя Кол так ничего и не сказал о том, как получил рану. «Надеюсь», — пробормотал капитан, — «найдется в этой таверне хоть кто-нибудь с даром целителя». Воин выглядел припаршиво. Паран взглянул на ворота города. Он уже видел достаточно, чтобы понять, почему императрица так хотела его заполучить. «Даруджистан», — Паран вздохнул. «Вот уж и вправду чудесный город». Раллик поднялся еще на дюйм. Руки и ноги дрожали от усталости. Если бы не утренние тени, на этой стороне колокольни его бы давным-давно заметили. Если так дальше пойдет, то и заметят. Очень скоро. Подниматься по лестнице в темноте было бы самоубийством. Оцелот наверняка поставил растяжки. Он же не дурак, чтобы не прикрыть подходы к своей позиции. Если, конечно, оцелот и вправду там, напомнил себе Раллик. Иначе у Колла серьезные неприятности. И никак не угадать, подъехал уже воин к воротам или нет. А тишина на вершине колокольни может значить что угодно. Ном остановился, чтобы передохнуть, и посмотрел наверх. Осталось 10 футов, самых трудных. Он вымотался, сил едва хватало, чтобы держаться за выступы в кладке. Тихо подобраться уже не выйдет. Осталось только одно преимущество. Оцелот будет смотреть на восток, а Раллик взбираться по западной стене башни. Ном несколько раз глубоко вздохнул и потянулся к следующему выступу. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть, как Паран и Кол медленно едут через Напастин город к воротам. Капитан не стал обращать внимания на град вопросов от зевак и сосредоточился на двух стражниках в воротах. Они уже приметили всадников и теперь ждали. Приблизившись, Паран жестом показал, что собирается проехать. Один из стражников кивнул, а другой пошел рядом с лошадью капитана. «Твоему другу нужен лекарь», — заметил он. «Если подождете внутри, приведу хирурга через 5 минут». Паран отказался. «Нет, нам нужно найти таверну «Феникс». Я с севера, никогда раньше тут не был. Он сказал везти в таверну, так что туда и повезу». Стражник покачал головой. «Вряд ли он дотянет, но если так, то мы хотя бы в сопровождение вам кого-нибудь выделим». Когда они оказались за воротами, другой стражник ахнул от удивления. Паран задержал дыхание, когда тот подскочил к Колу. «Я его знаю!» — воскликнул солдат. «Это же Кол Джамин из дома Джамин! Я под его командой служил! Что случилось?» «Я думал, Кол умер несколько лет назад», — со значением произнес второй стражник. «Так демонам эти предписания!» — огрызнулся его товарищ. «Я знаю, кого вижу, Вильдрам. Это Кол и точка!» «Кол хотел попасть в таверну «Феникс», — сказал стражнику Паран. «Это последнее, что он мне сказал». Солдат кивнул. «Давай только по уму все сделаем». Он повернулся к другому стражнику. «Если что, вали все на меня, Вильдрам. Выводи фургон. С утра же еще не распрягали?» Стражник улыбнулся Парану. «Спасибо, что довез его сюда. Не все в городе закрыли глаза, и мне плевать, что там шепчут высокородные. Положим Колу в фургон, меньше трясти будет». Паран расслабился. «Спасибо, солдат». Капитан поднял глаза, чтобы впервые взглянуть на город, открывшийся за воротами. Прямо перед ним вздымался крутой холм, склоны которого поросли сорными травами и чахлыми деревцами. На вершине раскинулся какой-то храм, давно заброшенный. Над стенами виднелась квадратная башня, покрытая бронзовой черепицей. Когда Паран посмотрел на открытую площадку колокольни, он заметил движение и прищурился. Раллик осторожно приподнял голову над краем площадки. Он чуть не ахнул. Колокольня была пуста. Затем Ном вспомнил о чарах оцелота. Задержал дыхание, в последний раз подтянулся на свинцовых руках и лег животом на каменный пол. Как только Раллик поднялся на ноги, выветренный камень колокольни замерцал, и Ном увидел оцелота. Тот лежал прямо перед ним со взведенным арбалетом в руках и целился в кого-то внизу. Раллик обнажил кинжал и рванулся к убийце, но усталость дала о себе знать. Сапоги зашуршали по камню. Оцелот перекатился на спину, поднимая оружие, чтобы выстрелить в Раллика. Лицо главы клана исказилось от ярости и страха. Он не стал тратить время на слова и сразу выпустил стрелу из арбалета. Раллик сжался перед ударом, понимая, что сила выстрела откинет его назад, может даже сбросить с колокольни. На миг Нома ослепила алая вспышка перед грудью, но никакого удара не последовало. Моргая, Раллик опустил глаза. Стрела исчезла. Он мгновенно все понял. Стрела состояла из чистой магии, которую не смогли бы остановить никакие доспехи, но сработал ржавый порошок барука. Не теряя больше ни секунды, Раллик ринулся вперед. Оцелот выругался и бросил арбалет. Убийца потянулся за ножом, и в этот момент на него упал Раллик. Глава клана громко застонал и зажмурился от боли. Правой рукой Раллик ударил в грудь оцелота. Оружие скользнуло по кольчуге под рубашкой. Проклятье! Мерзавец выучил вчерашний урок. Раллик сам его предостерег, а теперь совет обернулся против Нома. Клинок в левой руке двинулся вперед, рассек кожу и глубоко вошел под мышку оцелоту. В дюйме от лица Раллика на правом плече оцелота проклюнулось острие кинжала, а вслед за ним и хлынула кровь. Ном услышал, как по каменным плитам зазвенел нож. Оцелот оскалил зубы, забросил левую руку за шею Раллику и ухватился за косу. Дернул изо всех сил, так что Раллик запрокинул голову. Затем убийца попытался вцепиться в шею Ному зубами. Оцелот придушенно захрипел, когда Раллик ударил ему коленом в пах. Глава клана крепче сжал косу Нома, на этот раз ближе к узлу на конце. Раллик услышал металлический щелчок и, отчаянно рванувшись в сторону, попытался перекатиться вправо. Несмотря на рану, оцелоту хватило сил вогнать граненый клинок, скрытый на запястье, между звеньями кольчуги в грудь Ному. Рана словно полыхнула медленным огнем. Оцелот выдернул клинок, по-прежнему удерживая Раллика за косу, и отвел руку для второго удара. Раллик завел правую руку наверх и одним движением отрезал косу. Освободившись, он перекатился, левой рукой выдернул нож из раны. Оцелот попытался пырнуть противника в лицо и промахнулся едва ли на дюйм. Раллик вложил последние силы в удар. Вонзил кинжал левой рукой в живот оцелоту. Звенья кольчуги лопнули, и клинок вошел в тело по рукоять. Глава клана выгнулся дугой, сложился вдвое. Задыхаясь, Раллик метнулся вперед и вогнал второй кинжал точно оцелоту в лоб. Некоторое время Раллик лежал неподвижно, удивляясь отсутствию боли. Исполнение плана теперь ляжет на плечи Мурильо. Кол будет отмщен. Мурильо справится. Выбора у него нет. Тело оцелота, казалось, тяжелело с каждой секундой, несмотря на вытекающую кровь. «Всегда говорил, что я ему ровня», — пробормотал Раллик. Он оттолкнул от себя тело оцелота, которое по-прежнему подергивалось в предсмертных конвульсиях, и перекатился на спину в центре площадки. Раллик надеялся еще раз увидеть небо, взглянуть напоследок в его яркую бездонную голубизну, но увидел только внутреннюю сторону крыши колокольни, древние каменные своды, на которых гнездились летучие мыши. Эта картина ярко вспыхнула в голове Раллика, и он почувствовал, как кровь быстро течет по груди. Ному показалось, что сверху на него смотрят крошечные глазки-бусинки. Больше никакого движения на колокольне Паран не заметил и перевел взгляд на улицу слева. В фургоне, запряженном парой лошадей, подъехал Вильдром. Стражник, который стоял у кобылы Колла, окликнул капитана. «Помоги мне, а! Давай снимем старика!» Паран спешился и поторопился на помощь. Он взглянул в лицо Коллу. Тот был без сознания, хотя по-прежнему чудом держался в седле. «Сколько еще протянет?» «Я бы на его месте уже отправился на тот свет», — подумал Паран. «Ну уж теперь-то», — проворчал капитан, когда они со стражником стягивали Колла седла. «Изволь выжить, чтоб тебя!» Со стоном Серрат перевернулась на спину. Солнце горячим потоком ломилось в закрытые веки, пока память постепенно собиралась по кусочкам. Чистая Анди как раз собиралась спрыгнуть на женщину в переулке, убить ее, и у носителя монеты останется один защитник. И когда они выйдут из дома под покровом ночи, попадут прямо в западню, которую расставила Серрат. Чародейка-убийца открыла глаза навстречу позднему утреннему солнцу над головой. Кинжалы, которые она сжимала в руках, стоя у края крыши, теперь аккуратно лежали рядышком на присыпанном мелкой галькой покрытии кровли. Затылок пульсировал густой, глухой болью. Сарат тронула шишку и поморщилась, затем села. Мир закружился, но вскоре замер. Сарат была сбита с толку и очень зла. Кто-то подкрался к ней сзади, и этот кто-то был хорош. Настолько хорош, что сумел подобраться незамеченным к чародейке-убийце из Тистеанди. Это пугало, поскольку с подобным противником они в Даруджистане еще не сталкивались, если не считать двух когтей, которые сумели уйти живыми из засады. Но, окажись это коготь, Сарат была бы уже мертва. А ее, судя по всему, хотели не убить, а унизить. Оставили на видном месте, оружие положили рядом. Все это намекало на тонкое и изощренное чувство юмора. А понны? Возможно, хотя боги редко действуют столь прямолинейно. Они предпочитают выбирать себе неразумных слуг из числа смертных. Во всей этой непонятной ситуации было ясно только одно. Сарат упустила возможность убить носителя монеты. По крайней мере, сейчас. В следующий раз, поклялась Сарат, поднимаясь на ноги и открывая путь к Уральд-Галейн, тайный враг не застанет ее врасплох. Воздух вокруг Тистеанди замерцал магией. Когда марево рассеялось, Сарат исчезла. Пылинки медленно танцевали в неподвижном горячем воздухе на чердаке таверны «Феникс». Покатый потолок поднимался с 5 футов у восточной стены до 7 футов у западной. Из окон по обеим сторонам вытянутой узкой комнаты лился яркий солнечный свет. Крокус и Апсалар спали в разных концах комнаты. Сидя на ящике около люка, Миза чистила ногти щепкой. Выбраться из дома Мамотта и пробраться в это убежище по крышам оказалось на удивление легко, даже слишком легко. Ирильта сказала, что никто на улице за ними не следил, и на крышах ни души, словно кто-то подготовил для беглецов безопасную дорогу. Опять угорь творит свои чудеса. Миза тихонько хмыкнула. Может и так. А скорее всего, Миза просто слишком всполошилась из-за инстинктивного чувства опасности, которое скользило по хребту, словно неуловимая чесотка. Ей и сейчас казалось, будто за ними следят невидимые глаза. Хотя, подумала Миза, наглядывая пыльный чердак, это точно невозможно. В деревянную крышку люка тихонько постучали. Снизу появилась Ирильта и громко прошептала. «Миза, ты где?» «В затылок тебе дышу», — проворчала Миза, бросая щепку на маслянистый пол. «Скажи нахалу, что тут от одного чиха может пожар вспыхнуть». Ирильта с кряхтением забралась на чердак. Она закрыла крышку люка и отряхнула руки от пыли. «Странные дела внизу», — сообщила Ирильта. «Сперва городской фургон подкатил, вылез оттуда стражник, а за ним какой-то парень, и они меж собой несли колла. Старый дурень на меч напоролся, да так, что чуть не приставился. Они его в комнату круппа положили, под нами. Салти побежала за костоправом, но на вид дело плохо, совсем плохо». Миза прищурилась от пыли и пристально посмотрела на спящего Крокуса. «А как второй?» Ирильта ухмыльнулась. «Ничего так. Матрасик бы с ним помять, я не отказалась. Сказал, дескать, нашел колла у Джамитовой напасти. А тот кровью исходит весь. Кол в себя пришел, но только и приказал сюда везти. Парень внизу сейчас сидит и уплетает за троих». Миза заворчала. «Чужеземец?» Ирильта подошла к окну на улицу. «По-даруджийски говорит, как тутошний, но сказал, что с севера приехал, из Крепи, а до этого из Геннабориса. На солдатика похож, я считаю». «От угря было что?» «Пока держать парня тут». «А девчонку?» «Тоже». Миза громко вздохнула. «Крокус не порадуется, если его запереть в 4 стенах». Ирильта покосилась на спящего юношу. «А вправду ли он спит?» «Выбора нет. Мне шепнули, что его у Мамотова дома уже стражники ждут. Опоздали, конечно, да только совсем чуть-чуть». Ирильта смахнула пыль с окна и наклонилась вперед. «Мне иногда блажится, будто кого вижу. А моргнешь, и нет его». «Понимаю, о чем ты», — Миза поднялась на ноги, хрустнув суставами. «Сдается мне, уже сам угорь начал потеть». Она хихикнула. «Жизнь-то накаляется, подружка. Весело будет». Ирильта мрачно кивнула. «Уж куда веселее». Капитан Паран в третий раз наполнил кружку. «Что там говорил этот Тистеанди про удачу?» С тех пор, как Паран приехал сюда, он нашел 3 друзей. Новое неожиданное происшествие. Да что там, попросту чудо. Но рваная снасть, которую он знал, умерла, а ее место занял странный ребенок. Ток погиб. А теперь, кажется, список дополнит Кол. Капитан провел пальцем по лужице пролитого пива на столе, протянул крошечную речку к щели и стал смотреть, как пиво стекает между досками столешницы. Он чувствовал, как по голени растекается мокрое пятно, но даже не шелохнулся, внимательно глядя на щель. Толстые доски были накрепко прибиты к раме из прочных ножек. «Так что там?» — говорил Рейк. Паран поднялся, расстегнул ремень с мечом, положил его на стол, а затем выхватил из ножен удачу. Немногочисленные завсегдатые таверны резко замолчали и повернулись к Парану. За стойкой нахал потянулся за дубинкой. Ничего этого капитан не заметил. Он взял меч правой рукой, подвел острие к щели и установил клинок вертикально. Раскачивая его туда-сюда, Паран сумел вогнать меч в стол примерно наполовину длины. Затем снова сел и потянулся за пивом. Все расслабились и стали тихо и недоуменно переговариваться между собой. Паран глотнул пиво и нахмурился, глядя на удачу. «Что же сказал Рейк? Когда удача тебе изменит, сломай меч или отдай худшему врагу. Да только вряд ли оппоненты на это согласятся. Остается ломать». Капитан привык к этому мечу, но в бою его использовал лишь однажды, против пса. Паран будто вновь услышал голос одного из своих наставников. Он тут же припомнил и морщинистое лицо учителя. Сказано, что ежели боги избрали кого-то, то прежде всего они отрезают его ото всех прочих смертных, обманом лишают дух жизненной силы. Боги отнимут у тебя всех, кого любишь, одного за другим приведут к смерти. И когда сердце твое огрубеет, боги улыбнутся и кивнут, ибо они этого и добивались. От кого бы ты ни отвернулся, кого бы ни покинул, станешь на шаг ближе к богам. Они точат свое орудие, ведут и тащат, не кнутом, так пряником, чтобы предложить в конце окончательное избавление от одиночества, того крайнего одиночества, в которое сами помогли тебе погрузиться. Лучшая жизнь та, которую боги не замечают, мальчик. «Так что же, боги уже точат свое орудие?» Паран скривился. «Неужели это он в ответе за то, что Кол умирает? Одной тени дружбы довольно, чтобы обречь человека на смерть?» «Апонны», — прошептал Паран, — «за многое вам должно ответить, и вы ответите сполна». Он поставил кружку на стол и поднялся, затем потянулся к мечу. Поднимаясь на крыльцо Феникса, Калам внезапно замер. Проклятье! Снова то же самое чувство, словно его буравят невидимые глаза. Это ощущение, рожденное навыками когтя, уже 4 раза посещало Калама с того момента, как он оказался неподалеку от таверны. К таким предчувствиям следовало прислушиваться. Это неоднократно спасало ему жизнь в прошлом. Но теперь в невидимом взгляде не чувствовалось угрозы. Скорее, веселое любопытство, словно наблюдатель прекрасно знал, кто такой Калам, и это ничуть его не беспокоило. Бывший коготь встряхнулся и вошел в таверну. Стоило сделать первый шаг в тяжелую, напряженную атмосферу общей залы, и Калам понял, что-то не так. Он прикрыл за собой дверь, подождал, пока глаза привыкнут к полумраку. Коготь слышал дыхание, стук кружек, опускавшихся на столы. «Значит, здесь есть люди. Почему же настолько тихо?» Когда серые тени в зале прорисовались четче, Калам увидел, что все посетители смотрят не на него, а на молодого человека, стоявшего за столом в дальнем конце комнаты. Свет лампы тускло поблескивал на клинке, воткнутого в столешницу меча, который человек крепко держал за рукоять. Он явно никого в таверне не замечал. Калам сделал 30 шагов и оказался у ближнего края стойки. Он не сводил темных глаз с человека с мечом и нахмурился так, что на широком плоском лбу залегли глубокие морщины. Убийца остановился. «Это что, худовы шуточки тусклого света?» «Нет», — вслух произнес Калам, напугав трактирщика. «Это не шуточки». Бывший коготь оттолкнулся от стойки, окинул взглядом посетителей. «Все местные. Придется рискнуть». Напряжение сковало шею и плечи Калама, когда он направился прямо к странному человеку, который явно собирался с духом, чтобы сломать клинок меча. Убийца прихватил по дороге стул и с грохотом поставил его с противоположной стороны стола. Человек удивленно посмотрел на Калама. «Богами данная удача тебя еще не покинула, капитан», — низким голосом пророкотал убийца. «Садись!» На лице Парана застыло испуганное и смущенное выражение. Он выпустил рукоять меча и опустился на стул. Калам тоже сел и склонился над столом. «Что за драматическое представление, а?» — шепотом спросил он. Капитан нахмурился. «Кто ты такой?» В зале снова загудели голоса, громкие и напряженные. «Не догадался?» — Калам покачал головой. «Капрал Калам, 9-й взвод, мостожоги. А когда я тебя в последний раз видел, ты только-только получил 2 ножевые раны и...» Паран молниеносно протянул руки и схватил Калама за грудки. Убийца слишком опешил, чтобы отреагировать, а слова капитана и вовсе вывели его из равновесия. «Взводный целитель еще жив, капрал?» «Чего? Жив? Ну да. Что ему сделается? А зачем?» «Молчать!» — рявкнул Паран. «Слушай, солдат, веди его сюда немедленно. Никаких вопросов. Это приказ, капрал!» Капитан, наконец, отпустил рубашку убийцы. «Выполняй!» Калам чуть не отдал честь, но вовремя опомнился. «Слушаюсь», — прошептал он. Паран не отрывал глаз от спины капрала, пока тот не исчез за дверью. Потом резко поднялся. «Трактирщик!» — закричал капитан, выходя из-за стола. «Чернокожий через пару минут вернется, и не один. Явится, чтоб живо рванули марш-броском в комнату Колла, ясно?» Нахал кивнул. Паран зашагал к лестнице. Уже на ступеньках он оглянулся на меч. «И чтоб никто даже пальцем этого меча не касался», — приказал капитан, окидывая посетителей свирепым взглядом. Спорить никому не хотелось. Капитан удовлетворенно кивнул, резко развернулся и поспешил вверх по лестнице. На втором этаже он двинулся по коридору к последней двери справа. Вошел без стука и увидел, что за единственным столом в комнате сидят Салти и местный костоправ. Укрытый одеялом Кол неподвижно лежал на кровати. Костоправ поднялся. «Дело плохо», — пропел он тоненьким голоском. «Заражение зашло слишком далеко», — Паран спросил. «Он еще дышит?» «О да», — ответил цирюльник. «Но это ненадолго. Если бы рана была ниже, я бы мог отрезать ногу. Однако даже и так, боюсь, отрава растеклась по всему телу. Уж простите, господин». «Проваливай», — рявкнул Паран. Костоправ поклонился и собрался уходить. «Что я должен за услуги?» — опомнился капитан. Костоправ нахмурился и со значением посмотрел на Салти. «Ничего, господин мой, я ведь не справился». Он вышел из комнаты и плотно закрыл за собой дверь. Салти подошла к капитану, который стоял у кровати. Она вытерла щеки и посмотрела на Колла, но ничего не сказала. Через несколько минут она тоже ушла. Явно не могла больше оставаться в этой комнате. Паран нашел табурет и подтащил к кровати. Сел и оперся предплечьями на колени. Он и сам не знал, сколько просидел так, глядя на усыпанный соломой пол, но вдруг дверь распахнулась с грохотом, от которого Паран вскочил, как ужаленный. В дверях появился бородатый мужчина и смерил его тяжелым, холодным взглядом темно-серых глаз. «Это ты, молоток?» — спросил Паран. Бородач покачал головой и вошел. За ним возникли Калам и еще один незнакомец. Последний сразу же отыскал взглядом Колла и быстро подошел к кровати. «Я сержант Скворец», — тихо сообщил Бородач. «Прошу прощения за прямоту, капитан, но какого худа вас сюда принесло?» Не обращая внимания на этот вопрос, Паран подошел к целителю. Молоток положил руку на ссохшиеся бинты. Он поднял напряженный взгляд на капитана. «Ты что, не слышишь запах гнили? Он умер!» Молоток нахмурился и подался вперед. «Нет, погоди-ка. Проклятье, поверить не могу!» Целитель вытащил из поясной сумки нож с округлым лезвием и разрезал перевязку. Затем начал ковыряться в ране ножом. «Милостивая Шеденоль, кто-то туда травы запихнул!» Целитель погрузил палец в рану. Кол дернулся и застонал. Молоток ухмыльнулся. «А, так-то ты еще побегаешь, а? Хорошо». Он ввел палец глубже. «Да у него кость до половины разрублена», — пораженно ахнул целитель. «Эти растреклятые травы костный мозг прожгли. Какой коновал рану обрабатывал?» — возмутился он, осуждающе глядя на Парана. «Не знаю», — ответил капитан. «Ладно», — протянул молоток, вытащил палец из раны и вытер об одеяло. «Отойдите-ка все, освободите место. Еще бы минута, и этот человек уже гулял бы за вратами худо». Он прижал ладонь к груди Колла и закрыл глаза. «И радуйтесь, что я не последнего десятка целитель». «И все-таки, капитан!» Паран отошел к столу и жестом подозвал сержанта к себе. «Первое. Адъюнкт Лорн уже вышла с вами на связь?» Удивленный взгляд Скворца послужил исчерпывающим ответом. «Хорошо. Значит, я успел вовремя». Паран покосился на Калама, который вырос за плечом у сержанта. «Вас подставили. Главной целью было, конечно, завладеть городом, но и вы все, согласно планам, должны обязательно погибнуть». Скворец поднял руку. «Минуточку, капитан. Вы с рваной снастью это обсуждали?» Паран на миг прикрыл глаза. «Она умерла. Гналась за локоном по равнине Архиви. Тайшрен до нее добрался. Она собиралась найти вас и рассказать все то, что я сейчас говорю. Боюсь, когда появится адъюнкт, я не буду таким полезным союзником, каким была бы снасть, но смогу хотя бы вас как-то подготовить». Заговорил Калам. «Не нравится мне мысль о том, что пешка Апоннов взялась нам помогать». Паран кивнул. «Из вполне авторитетного источника мне известно, что Апонны мной не владеют, но им принадлежит меч, который воткнут в стол внизу. Ваш взводный маг наверняка сможет это подтвердить». «И план адъюнкта заключается...» — напомнил капитану Скворец, который начал медленно барабанить по столешнице пальцами. «Она вас легко найдет, у нее в этом особый дар. Но, боюсь, не адъюнкт представляет самую большую опасность. С ней прибудет Тлан и Мас. Возможно, ее задача — просто привести его к вам, а с остальным и Мас справится самостоятельно». Калам выругался и стал нервно расхаживать за стулом сержанта. Скворец принял решение. «Ранец, капрал». Убийца нахмурился, затем поднял обычный армейский ранец сержанта, который тот оставил у двери. Калам принес его и положил на стол. Скворец расстегнул ремни и вытащил какой-то предмет, завернутый в красный шелк. Он развернул сверток, и на свет появились две пожелтевшие кости человеческого предплечья. Локтевой сустав был перекручен позеленевшей медной проволокой. На месте запястья тоже блестела проволока, которая образовывала что-то вроде бесформенной рукояти ножа, из которой торчало зазубренное лезвие. «Что это?» — спросил капитан. «Никогда ничего подобного не видел». «Я бы удивился, если б видел», — проворчал Скворец. «Во времена старого императора у всех членов внутреннего круга военного командования были такие штуки. Добыча из гробницы Кчейн-Чемалей». Он обеими руками сжал кости. «Им мы во многом обязаны своим успехом, капитан». Скворец поднялся и вогнал лезвие в столешницу. Кости вспыхнули ярким белым светом, но затем сияние сжалось до небольшого водоворота между ними, и Паран услышал знакомый голос. «Я уж волноваться начал, Скворец!» — проворчал первый кулак Дуджик. «Это было неизбежно», — ответил сержант, бросая хмурый взгляд на Парана. «Нам было нечего докладывать до сегодня. Но сначала мне надо знать положение в крепи, первый кулак». «Хочешь получить свежие новости, прежде чем принесешь дурные вести, да? Ну, хорошо», — согласился Дуджик. «Тайшрен ходит кругами. Последний раз он обрадовался, когда Белурден погиб вместе с рваной снастью. Одним ударом ликвидировал еще двоих из Старой Гвардии. С тех пор у него одни вопросы. Какую игру затеяли Апонны? Правда ли, что схлестнулись рыцарь тьмы и престол тени? Правда ли, что деревянная кукла с чужой душой похитила когти из Натилога? И о чем успел разболтать этот несчастный?» «Мы не знали, что Локон это сделал, первый кулак». «Верю, Скворец. В любом случае, открылась довольно из планов императрицы, чтобы сделать вывод. Она и вправду думает, что если распустить мою армию, я примчусь к ней под крылышко. И как раз вовремя, чтобы посадить меня командовать гарнизонами в семи городах и утопить в крови грядущее восстание». И тут она серьезно просчиталась. Лучше б ей внимательнее читать доклады Тока-младшего. И еще. Планы Лосиин сейчас исполняют адъюнкт Лорн и Онос Тлен. Они добрались до Ягудского кургана, Скворец. Молоток подошел к столу и перехватил ошеломленный взгляд Калама. Было очевидно, даже они не подозревали, что их сержант так много знает. В глазах убийцы мелькнуло подозрение, и Паран кивнул сам себе. Вот и началось. Тем временем Дуджик продолжал. «Черные маранты готовы выступать, но это все показуха, только чтобы убрать их из города. В общем, что мы тут видим, дружище? Судьба мира сейчас решается у вас, в Наружестане. Если Лорн и Онос Тлен сумеют спустить на город тирана, не сомневайся, Ты и твой взвод, согласно плану, должны попасть в список боевых потерь личного состава. А если ближе к делу, как ты любишь, то слушай. Мы готовы выступить. Тайшрен сам запустит дело, когда объявит о распуске мостожогов. Слепой кретин. А теперь я жду. Первый кулак, — начал Скворец. Сюда явился капитан Паран. Сидит сейчас прямо напротив меня. Говорит, будто опонны, действует через его меч, а не через него самого. Скворец посмотрел в глаза капитану. И я ему верю. Дуджик заговорил. «Капитан?» «Да, первый кулак». «Ток тебе помог?» Паран вздрогнул. «Он пожертвовал жизнью ради меня, первый кулак. Кукла, то есть локон, заманил нас в западню. Бросил тока в какой-то разрыв или портал». Дуджик молчал. Затем заговорил, и голос его прозвучал хрипло. «Это горькая весть, капитан. Очень горькая. Его отец... Ну да ладно, хватит об этом. Продолжай, Скворец». «С местной гильдией убийц пока связаться не удалось, первый кулак. Но перекрестки мы заминировали. Сегодня все объясню своим людям. Остается вопрос, что делать с капитаном Параном?» «Понимаю», — ответил Дуджик. «Капитан Паран!» «Здесь». «Вы пришли к какому-то выводу?» Паран посмотрел на Скворца. «Так точно, думаю, да». «И что же, каков ваш выбор, капитан?» Паран провел рукой по волосам и откинулся на спинку стула. «Первый кулак», — медленно проговорил он. «Тайшрен убил рваную снасть. И своего не добился, но эту тайну я пока что оставлю при себе. В планы адъюнкта входит нарушить данное мне слово и, скорее всего, убить меня тоже. Но, признаюсь, это не так важно, как преступление Тайшренна». Паран поднял глаза и встретил твердый взгляд Скворца. «Рваная снасть заботилась обо мне, а я о ней после нападения пса. Это...» Он помолчал. «Это было очень важно для меня, первый кулак». Паран выпрямился. «В общем, как я понимаю, вы решили нарушить волю императрицы. Но что потом? Мы что, бросим вызов сотням легионов империи с армией в 10 тысяч человек? Объявим об основании независимого королевства и будем ждать, пока Лосиин нас показательно покарает? Мне нужны подробности, первый кулак, прежде чем я смогу решить, становиться ли на вашу сторону, потому что я хочу отомстить». Дуджик ответил. «Императрица потеряет Генобакис, капитан. В этом нам помогут. Когда сюда доберется подкрепление из малозанских морпехов, все уже будет кончено. Багровая гвардия даже высадиться им не позволит. Думаю, потом восстанет Натилок, а за ним Геноборис. Альянс с марантами, думаю, скоро станет очень непрочным. Но тут я не могу вдаваться в детали. Хотите знать мои планы, капитан? Они вам могут показаться чепухой, потому что нет времени объяснять. Мы готовимся втянуть в игру нового игрока. Того, кто пока что вообще стоял в стороне и при этом отличается отвратительным характером. Зовут этого худого сына Паннионским провидцем, и он уже готовится отправить свои войска на священную войну. Хотите отомстить? Предоставьте Тайшренна более близким врагам. Что до Лорн, она ваша, если справитесь. Больше ничего предложить не могу, капитан. Можете сказать «нет». Никто вас за это не убьет». Паран смотрел на свои руки. «Я хочу, чтобы мне сообщили, когда высший маг Тайшрен получит по заслугам». «Договорились». «Хорошо, первый кулак. Но что касается текущей операции, я бы предпочел, чтобы командовать продолжал сержант Скворец». «Что скажешь?» — спросил Дуджик с улыбкой в голосе. «Принято», — ответил сержант. Он улыбнулся Парану. «Добро пожаловать, капитан». «Это все?» — спросил Дуджик. «Поговорим, когда тут закончим», — сказал Скворец. «До этого времени, первый кулак, желаю успеха». «Успеха, Скворец!» Нити белого света померкли. Как только они окончательно истаяли, Калам накинулся на сержанта. «Ах ты, старый ублюдок! Мне ты, скрипач, сказал, что Дуджик и слышать не хочет ни про какое восстание. Плел даже, будто первый кулак приказал тебе уходить после этого задания». Скворец пожал плечами и выдернул костяной нож из столешницы. «Все меняется, капрал. Когда Дуджик получил от адъюнкта сведения о подкреплениях на будущий год, стало очевидно, что кто-то твердо намерен обеспечить полный крах компании в Генобакисе. А вот этого даже Дуджик не потерпит. Ясное дело, планы придется пересмотреть». Сержант обернулся к Парану. Взгляд его стал суровым. «Простите, капитан, но Лорн пока будет жить». «Но первый кулак...» — Скворец покачал головой. Она сейчас едет в город. Если они с Имассом сумели освободить Ягутта, им придется дать тирану какую-то причину направиться в Даруджистан. И остается только предположить, что Лорн будет этой причиной. Она найдет нас, капитан. Когда это случится, мы и решим, как с ней поступить. С учетом, конечно, того, что именно Лорн нам скажет. Если вы ее открыто вызовете, адъюнкт вас убьет. Если это будет необходимо, она умрет, но ее смерть должна быть тихой, незаметной. Есть по этим пунктам возражения? Паран глубоко вздохнул. Можете вы хоть объяснить, зачем заранее заложили в городе взрывчатку? Сейчас объясню, сказал Скворец и поднялся. Но сперва такой вопрос. Кто этот раненый? Уже не раненый, сказал Молоток и улыбнулся Парану. Просто спит. Паран вскочил. Тогда я тоже сейчас все объясню. Только вниз схожу, заберу свой меч. В дверях капитан задержался и обернулся к Скворцу. «И вот еще что. Где ваша новенькая? Жаль!» — ответил Калам. «Пропала. Мы знаем, кто она на самом деле, капитан. А ты?» «Знаю. Но она, быть может, уже не то, чем была прежде, если престол тени не солгал. Паран почти решил рассказать эту часть истории, но потом передумал. Уверенности-то никакой нет. Лучше подождать и посмотреть». Погребальная камера оказалась маленьким непримечательным толосом с низким купольным сводом, выложенным из грубо отесанного камня. Ведущий в него коридор был узким, слегка скошенным вниз и едва ли 4 футов в высоту. Полом гробницы служила утоптанная земля, а в центре высилась округлая каменная стена, накрытая массивной плитой. На ней лежали покрытые льдом предметы. Тлен обернулся к Лорн. «Вещь, которую ты ищешь, зовется Финест. В нем сохранена сила ягутского тирана. Его, возможно, лучше описать, как свернутый сам в себе путь Амтос-Феллак. Когда тиран полностью пробудется, он обнаружит пропажу и неуклонно будет искать свой Финест». Лорн попыталась согреть дыханием онемевшие ладони, а затем медленно приблизилась к надгробной плите. «И все то время, что он будет у меня?» — начала адъюнкт. «Твой атетораловый меч умертвит его ауру. Не до конца. Финест не должен долго оставаться в твоих руках, адъюнкт». Лорн окинула взглядом предметы на каменной крышке. Имас подошел ближе. Адъюнкт подняла кинжал в ножнах, но тут же положила обратно. В этом деле Тлен никак не мог ей помочь. Следовало полагаться на собственное чутье, отточенное и выпистыванное непредсказуемой силой Ататарала. В глаза бросилось зеркальце в оправе из оленьего рога. Слюдяная поверхность была покрыта паутинкой инея, но словно бы светилась собственным светом. Лорн потянулась к зеркалу, однако замешкалась. Рядом, едва заметный под слоем льда и инея, на куске меха лежал маленький круглый предмет. Лорн нахмурилась и взяла его. Когда лед подтаял, адъюнкт увидела, что предмет не идеально круглый. Она потерла почерневшую поверхность и внимательно осмотрела находку. «Полагаю, это желудь», — сказал Тлен. Лорн кивнула. «И это Финнест», — она перевела взгляд на каменный саркофаг. «Какой странный выбор». Имас пожал плечами так, что хрустнули кости. «Ягуты — странный народ». «Тлен, они же были не очень воинственные, да? То есть до того, как ваш народ решил их истребить?» Имас ответил не сразу. «И даже после», — наконец проговорил он. «Смысл был в том, чтобы разозлить их, ибо тогда ягутты уничтожали всех вокруг без разбора, включая своих». Лорн на миг закрыла глаза, затем положила Финнест в карман. «Пойдем отсюда». «Да, адъюнкт, пора, ибо ягутский тиран уже пробуждается».